Глава вторая. Сель. Какая душная ночь. Эта бронзовая облицовка за день так накаляется, что даже ночью дышать нечем. Надо сказать нашему архитектору Кунтинашару, чтобы он выстроил мне дворец из пористого камня, как у Шишена Итца. Открой завесу, ца. Старуху-няньку царевны Сель звали Гушерца, но Сель с детства называла ее кратко ца. Старуха отдернула лиловую завесу, расшитую серебряными лилиями. В открывшейся раме между колоннами сверкнула полоса поверхности океана, переливающейся лунным серебристым светом. В комнату ворвался свежий ветер и колыхнул широкие концы пояса Сель. Сель стояла у столика из слоновой кости, заставленного коробочками из яшмы, хрустальными и золотыми флаконами удлиненной формы, миниатюрными чашечками из оникса и сердолика для белил и румян и маленькими статуэтками. В протянутой руке она держала зеркало из полированной бронзы. Полотняный кусок материи с вытканными змеями и цветами, узко стянутый у бедер, прикрывал ее тело до пояса. Сверх полотна был повязан темно-синий широкий пояс, завязанный узлом у живота. Концы пояса спускались ниже колен. Грудь, шея и руки были обнажены. Руки выше локтя были перехвачены браслетами в виде обвивавшихся змеек. Мелкая чешуя их отливала зеленоватым золотом. На их приподнятых головках сверкали изумрудные глаза. Сель любовалась собой в зеркале, поправляя распущенные черные волосы. С одной стороны девушка была освещена красным огнем высокого бронзового светильника, с другой — голубым лучом луны, падавшим сквозь высокие колонны. Бронзовое зеркало несколько золотило ее смуглый цвет кожи, и вместе с двойным освещением ее лицо, отраженное в зеркале, приобрело необычайно сложную окраску. «Ца, сделай мне прическу». Много приехало гостей на праздник, и Сель улеглась на низкую кушетку, покрытую шкурой леопарда. «Едут, едут. Одних царей 16 уже приехало. Царь Ширкурлы, Агада, Эриха, Ура, Ишна, Марсама, Ацора, всех не перечесть». Могучий Гуан Атагуераган, весь мир покорили атланты. Взять, к примеру, хотя бы царя Ашура. Каково ему-то на поклон ехать? А не откажешься. Ца, какой я сегодня сон видела! Будто мою голубку схватил коршун и уносит. Я стала кричать, а голоса нет. Вдруг орел поднялся и камнем на коршуна. И они задрались так, что летели перья. Но тут я проснулась. Какая досада! Я так и не узнала, спас ли орел голубку. Как ты думаешь, что означает этот сон? Спросить разве у Эльзаира? Он хорошо толкует сны. И спрашивать нечего. Я сама растолкую. Голубка — это ты. Из-за тебя уж давно пух и перья летят. Ссорятся женихи, значит. Вот слыхала я, что царь Ашура опять сватается за тебя. Он и в прошлом году сватался. Этот черный с длинной бородой в кудряшках? Нет, ни за что. Чтобы я поехала с этим коршуном на край света, оставила свою прекрасную страну? Ни за что. Слово царское — закон. Не все по нашей воле делается. Я сама себе слово царское. Ну, это мы посмотрим. Что ты долго возишься с прической? Готово. Какое платье прикажешь подать к завтрашнему празднику? Завтра не платье, а латы, меч и копье. И она сделала резкое движение рукой, как бы рассекая мечом воздух. Под тонкой кожей заиграли хорошо развитые мускулы. Я завтра еду с отрядом своих амазонок. Пусть знают все иностранные соколы и орлы, что дочери атлантов владеют копьем и мечом не хуже их воинов. Может быть, это отобьет у них охоту брать в жены амазонку. Протянув плащ под правую руку, Она свободным движением закинула конец его на левое плечо. «Закали на плече, опять волочиться будет», — ворчливо сказал отца и подала сель булавку, сделанную из красной яшмы в виде человеческого сердца, пронзенного золотой стрелой. Сель улыбнулась, взглянув на этот древний символ несчастной любви. Брошь была сделана рабом Адиширной Гуанчем, воятелем и придворным ювелиром.